Раздел 3. Об основаниях спекулятивного разума для доказательства бытия высшей сущности. Несмотря на эту настоятельную потребность разума допускать нечто такое, что могло бы лежать в основе полного определения рассудочных понятий, он все же слишком легко замечает, что подобное допущение идеально и целиком вымышленно, чтобы одно лишь это убедило его тотчас принять простое порождение своего мышления за действительную сущность, если бы нечто другое не заставило его остановиться где-то в регрессе от данного обусловленного к безусловному, которое, правда, само по себе и по одному лишь своему понятию не дано как действительное, но без которого данный ряд условий, приводящих к его основаниям, не может быть завершен. Таков естественный путь, по которому идет всякий человеческий, даже самый обыденный разум, хотя не всякий удерживается на нем. Он начинает не с понятий, а с обыденного опыта, и, следовательно, полагает в основу нечто существующее. Но эта почва ускользает у него из-под ног, если под ней нет твердой скалы абсолютно необходимого. Однако это абсолютно необходимое само зыбко, если вне него и под ним есть еще пустое пространство, и если оно само не заполняет собой всего, не оставляя уже никакого места для вопроса «почему», то есть будучи бесконечным по своей реальности. Если что-то, чем бы оно ни было, существует, то необходимо допустить также, что нечто существует необходимо. В самом деле, случайное существует только при наличии чего-то другого, как своей причины, и об этом другом можно сказать то же самое, пока мы не дойдем до какой-то причины, которая не случайна, и именно потому существует необходимо без всякого условия. Таков аргумент, на котором разум обосновывает свое продвижение к первосущности. Затем разум ищет понятие сущности, для которой подходило бы такое превосходство в существовании, как безусловная необходимость. Он ищет такое понятие не для того, чтобы затем априори вывести из него его существование. Ведь если бы он решился на это, то он вообще мог бы заниматься исследованием одних лишь понятий и не чувствовал бы необходимости полагать в основу какое-то данное существование. А для того, чтобы из всех понятий возможных вещей найти то, в котором нет ничего противоречащего абсолютной необходимости. Действительно, на основании вышеприведенного вывода разум считает уже установленным, что должно существовать нечто безусловно необходимое. И если он может отвергнуть все, что не согласуется с этой необходимостью, кроме чего-то одного, то это одно и есть безусловно необходимая сущность, все равно понимаем ли мы необходимость ее, то есть можем ли мы вывести необходимость из одного лишь понятия этой сущности или нет. То понятие, чего содержит в себе ответ на вопрос «почему?», и что не имеет изъяна ни в какой своей части и ни в каком отношении, и служит достаточным условием для всего, потому кажется сущностью, подходящей для абсолютной необходимости, что оно, заключая в себе условия для всего возможного, само не нуждается ни в каком условии, и, более того, не может иметь никакого условия, следовательно, удовлетворяет понятию безусловной необходимости, по крайней мере, в том отношении, в котором никакие другие понятия не могут сравняться с ним, так как, будучи недостаточными и нуждаясь в дополнении, они не выказывают такого признака независимости от всех дальнейших условий. Правда, отсюда нельзя еще с уверенностью заключить, что все, что не содержит в себе высшего и во всех отношениях полного условия, должно быть поэтому обусловленным по своему существованию. Но все же оно не имеет в себе того единственного признака безусловного существования, который дает разуму возможность познать посредством априорного понятия какую-то сущность как безусловную. Следовательно, из всех понятий возможных вещей понятие сущности, обладающее высшей реальностью, наиболее подходит к понятию безусловно необходимой сущности, и если даже оно не вполне удовлетворяет ему, все же у нас нет выбора, и мы вынуждены придерживаться его, так как мы не можем игнорировать существование необходимой сущности, а, допуская его, нельзя найти ничего во всей сфере возможного, что могло бы предъявить более обоснованное притязание на такое превосходство в существовании. Таков, следовательно, естественный путь человеческого разума. Сначала он убеждается в существовании какой-то необходимой сущности, в ней он признает безусловное существование, затем он ищет понятие того, что независимо от каких бы то ни было условий, и находит его в том, что само служит достаточным условием для всего остального, то есть в том, что содержит в себе всю реальность. Но безграничное все есть абсолютное единство, приводящее к понятию единой, а именно высшей сущности. Так разум заключает, что высшая сущность, как первооснова всех вещей, существует безусловно необходимо. Этому понятию нельзя отказать в некоторой основательности, если речь идет о решении, а именно, если мы уже признали существование какой-то необходимой сущности и пришли к общему мнению, что необходимо решить, куда ее отнести. Действительно, в таком случае нельзя сделать более удачный выбор, или, вернее, выбора совсем нет, и мы вынуждены высказаться в пользу абсолютного единства полной реальности как первоисточника возможности. Но если ничто не заставляет нас принимать решение, и мы охотнее оставили бы вопрос открытым до тех пор, пока веские доводы не вынудят нас к согласию, то есть если мы имеем дело только с обсуждением вопроса о том, что мы знаем об этой задаче и что нам только кажется известным, тогда вышеуказанный вывод представляется нам вовсе не в столь выгодном свете и нуждается в благосклонном отношении, дабы восполнить пробел в его законных притязаниях. Действительно, если мы будем довольствоваться тем, что здесь предложено нам, а именно, во-первых, что от какого-нибудь данного существования, хотя бы только от моего собственного, можно правильно признавать существование некой безусловно необходимой сущности, и, во-вторых, что сущность, содержащая в себе всю реальность, стала быть, также и все условия, должна рассматриваться мной как абсолютно безусловная. Следовательно, тем самым найдено понятие вещи, согласуемой с абсолютной необходимостью, то отсюда вовсе еще нельзя заключить, что понятие ограниченной сущности, не обладающей высшей реальностью, противоречит поэтому абсолютной необходимости. В самом деле, хотя в ее понятии я не нахожу безусловного, которое уже содержит в себе все условия вместе взятые, тем не менее из этого я еще не могу выводить, что ее существование именно поэтому должно быть обусловленным, подобно тому, как в гипотетическом умозаключении я не могу утверждать, что там, где нет того или иного условия, здесь именно условия полноты согласно понятиям, нет также и обусловленного. Вернее, нам не возбраняется считать все остальные ограниченные сущности точно так же безусловно необходимыми, хотя из своего общего понятия о них мы не можем признать их необходимость. Но таким образом этот аргумент не дал бы нам ни малейшего понятия о свойствах необходимой сущности и вообще не приводил бы ни к каким результатам. Тем не менее, этот аргумент сохраняет некоторое значение и вес, которого еще нельзя отнять у него из-за этой его объективной недостаточности. В самом деле, если допустить, что существуют обязанности, совершенно правильные в идее разума, но лишенные всякого реального применения к нам самим, то есть без всяких мотивов, пока мы не допустим существования высшей сущности, которая могла бы придать действенность и силу практическим законам, то мы были бы также обязаны следовать понятиям, которые, хотя, быть может, и недостаточно объективны, тем не менее, согласно мерилу нашего разума, имеют наибольший вес, и в сравнении с ними мы не познаем ничего лучшего и более убедительного. Обязанность произвести выбор положила бы здесь конец нерешительности спекуляции благодаря присоединившемуся практическому мотиву. Более того, разум для себя самого, как наиболее снисходительного судьи, не нашел бы никаких оправданий, если бы при настоятельных мотивах, хотя и недостаточном знании, он не последовал этим доводам для своих суждений, лучше которых мы во всяком случае не знаем. Этот аргумент, хотя в действительности он трансцендентален, так как основывается на внутренней недостаточности случайного, отличается, однако, такой простотой и естественностью, что удовлетворяет самый обыденный человеческий разум, как только его наводят на этот аргумент. Мы наблюдаем, как вещи изменяются, возникают и исчезают. Следовательно, они, или по крайней мере их состояние, должны иметь причину. Но по поводу всякой причины, которая может быть дана в опыте, можно в свою очередь поставить тот же вопрос. Куда же можно отнести с наибольшим правом главную причинность, если не туда, где находится также высшая причинность, то есть к той сущности, которая изначально содержит в себе достаточное основание для всякого возможного действия и понятие которой легко установить при помощи одной лишь черты всеохватывающего совершенства. Эту высшую причину мы считаем безусловно необходимой, потому что признаем безусловно необходимым добраться до нее и не имеем никакого основания идти дальше нее. Поэтому мы замечаем, что у всех народов сквозь самое слепое многобожие все же пробиваются искры монотеизма, к которому привели не размышления и глубокое умозрение, а лишь естественные пути обыденного рассудка, постепенно становившиеся понятными.